После снятия щита, один из игроков использовал свой мировой предмет, накинув на него божественную сеть. У нас было всего 5 секунд, чтобы попасть и нанести боссу 100% критов по боссу. Огонь, молния, тьма, свет, чистая сила, призывы, обычный магический урон, абсолютно все шло в атаку. Естественно, каждый мировой босс имел сопротивление, потому ни один игрок не мог его остановить, даже навыки на основе времени не подходили, навыки контроля использовались только для его замедления. Также у него не было слабостей, потому не было особого смысла брать игроков с определенной стихией. К сожалению, как и все, рейдовые боссы тоже атаковали игроков, которые наносили самый большой урон. Вот и эта огромная ящерица решила поохотиться на меня, ведь мой урон явно был самый высокий. Вот и он начинает за мной гониться, посылая за мной свои атаки, играя со мной как кошка с мышкой, заставляя меня без конца использовать мое замедленное восприятие, заставляя меня использовать врата пустоты. Давно нами проверенная тактика, где я уклоняюсь, успевая подставлять босса под сильные удары всего рейда, но я тоже не забывал отвечать ему в ответ, используя читерское восприятие. К сожалению, даже так некоторые игроки залетели ему в пасть, мгновенно умирая. В один момент я решил поменять тактику, и когда он снова от меня отвлекся, приземлился ему на спину и использовал стабилизацию пространства и начал рубить его в спину. Дракон попытался скинуть меня со спины, но ничего не помогало, в космосе просто не было других объектов, отчего мой меч был единственной его чесалкой для спины. Резервы ки невероятно быстро тратились, отчего я без конца закидывался пилюлями. Так мы его и добивали до 25% здоровья, после чего он использовал свою способность пожирания. К счастью, во время использования он смог съесть всего 4 игроков, восстановив свое здоровье до 35%. Я же, как всегда, ушел с помощью врата пустоты. Дальнейшее превратилось в обычное избиение. Мы прошли все опасные стадии финального босса, оставалось его добить, что заняло всего пару десятков минут. Чем больше слов в заклинании, тем оно сильнее, потому как финальную атаку я использую сверхранговая техника. Запретный тайный коллапс как один из своих мощнейших навыков, планируя добить босса. Глава 29. Сопряжение миров. Вижу, как умирает босс и, не дожидаясь конца анимации, снимаю с себя игровой шлем, отсоединив его от своей головы. Держу все в себе и только когда дохожу до ванны, сплевывая кровавый сгусток. Чертова головная боль. Говорю своему отражению, которая чуть плывет у меня в глазах. Не так давно я подошел к какому-то своему лимиту, не знаю, с чем это связано, но теперь после всяких выкрутасов, а в особенности из-за замедленного восприятия, у меня начинает болеть голова, в какой-то момент пошла кровь из носа. Вот и теперь, после мирового босса кровь изо рта, а мне еще надо как-то прожить как минимум 6 лет. Но стрим еще не закончен, а сагильдийцы ждут меня, умываюсь и захожу обратно в игру. Первое, что я вижу, это сообщение перед глазами. Нанесен первый в мирах финальный удар по пожирателю миров. Предлагается финальная эволюция класса повелителя демонов. Князь бездны. Принять, предлагается финальная эволюция питомца вермей. Истинный дракон. Принять, поздравляю. Вы открыли титул спаситель миров и, убив всех мировых боссов по одному разу. При экипировке данного титула ваш урон по мировому злу плюс 5%. Поздравляю. Естественно, соглашаюсь со всеми сообщениями. Интересно, что это лишь первый круг убийств мировых боссов или дальше он тоже встанет на фарм, или периодически будут появляться новые. Я уже знаю о существовании 4, что не относится к группе сюжетных, а к бродячим. Отлично, босс побежден, потому можно расслабляться и включать обратно чат с донатами, ведь каждый раз я их отключаю. Доложи о потерях. Попросил я нашего завхоза, который когда-то продал мне камень. Было использовано 3 мировых предмета, из-за чего их навыки ушли в откат. Банок потрачено 167 здоровья и 234 энергии. Из ваших запасов пилюль 56 здоровья и 78 энергии. Мы делали все возможное, чтобы предотвратить потери расходников. Докладывал мой кладовщик, который и в бою-то не участвовал, совершая свои призывы, но и задача у него другая, подсчитывать и измерять КПД, при каком количестве расходников будет эффективнее всего убить босса. Многовато, на прошлых намного меньше тратили. Говорю и просматриваю список из 23 убитых. Уже высчитываю более адекватную тактику с меньшим расходом, сообщал мне завхоз гильдии. Если так и будет продолжаться, то командам сборщиков надо будет еще сильнее стараться», — отвечаю ему. «Также мне сообщили, что в этом бою наша гильдия понесла потери в виде 8 смертей и 6 божественных предметов, из-за чего они теперь 99 уровня». Продолжает он свой доклад. «Неудивительно, когда сражались с буддами, эти местные евреи украли у нас оружие. Архангелы засвечивали экипировку, делая ее неотличимой от интерьера неба. А теперь космос, где экипировка просто падает в бесконечность. Каждый раз встречается какая-нибудь фигня, где обычные игроки несут потери». Продолжал я негодовать от потерь с рейд-боссами. «Инджи, я хочу поговорить об одном деле с тобой». Неожиданно ко мне подошла Флора, после того, как мы вышли из локации босса. «Ну, я слушаю». «Ну, понял я секретности. Вне камеры», — продолжила она. «Ау, так, 4 часа я уже сегодня добил, потому могу стрим включить», — сообщаю ей. «Получается, мне надо будет отлучиться по делам, возможно, сейчас будут решаться дела мирового уровня, где мы опять захватим Хильхейм, как в тот раз, когда взяли под контроль каждое известное подземелье 100 уровня». Прощался я со своими зрителями. Дальше я просто кивнул ей, чтобы обозначить, что нас никто не подслушивает. «Пойдем сегодня отмечать победу над финальным боссом игры?» — спрашивала она. «Ну да, как и в прошлый раз, можем взять побольше ребят и завалиться в мою таверну, все-таки единственная реликтовая таверна в игре. Специально у разрабов выпрашивал квест на особенную таверну, все-таки топ-1 стример в мире. Я не об этом, пошли только вдвоем», — предлагает Флора. «В этом тоже нет ничего необычного, бывает, я сижу и общаюсь с другими игроками, лично ценей мы тоже часто только вдвоем сидим. Ну ладно, пошли, я как раз не опробовал Хакарль из Мегалодона, посмотрим, чем разработчики смогут удивить нас на этот раз». Соглашаюсь с ней. Как и в любом уважающем себя ресторане, в моей таверне меню было без картинок, и каждый раз это был сюрприз. Что же принесут нам на этот раз? К сожалению, обновлений на вкус и запаха не было, как и в любой другой игре, потому оставалось лишь довольствоваться видами. «Нет, я имела в виду, в жизни», — ошарашивает меня Флора. «Я же уже говорил, что не хочу ни с кем встречаться в реальности». Довольно жестко ей отвечаю, на что она ничего не говорит, а лишь, посмотрев на меня пару секунд, разворачивается и улетает. «Может, я и дурак, девушка набирается смелости и после фактического прохождения игры хочет со мной лично встретиться, но встречает довольно жесткий ответ. К сожалению, ничего не поделать, думаю, я довольно сильно привязываюсь к людям, потому и не собираюсь даже начать хоть с кем-то лично общаться, иначе они вместе со мной окажутся в новом мире, чего не очень хотелось допускать. На данный момент я восседал на своем престоле в Междумирье, пожиратели миров вот уже как 10 смертей поставили на конвейер, выбивая из него редкие ресурсы, игре надо двигаться вперед, вот и разработчики выкатили очередное обновление. Турнир миров, событие, где можно стать гораздо сильнее, нужно лишь занять место одного из 9 существ, что выступают от своего мира. Но не все так легко, это лишь будущее дополнение, сейчас в самом разгаре сопряжения миров. Чтобы попасть на мировой турнир, надо иметь большое количество очков славы. Первый топ-64 по очкам каждого мира получит шанс бороться в самом турнире. Причем участники одного мира не могут атаковать своих. Таким образом, на поле боя существует 9 сторон, в каждой из которой по 10 000 игроков. Минимальные требования — 80 уровень. Очки можно получать за самые разные действия. Сбор ресурсов приносит самое маленькое количество очков, в то время как убийство больше всего. В первые часы открытия этой области мало кто понимал, что надо делать, но постепенно все становилось понятно. Инвентарь в сопряжении миров не работает в привычном смысле, зелья не лечит, экипировка не добавляет характеристики. Зато выдается небольшое количество бронзовых очков, которые можно потратить на экипировку, усиливающая игрока в 3 раза, собрав определенное количество железных очков, можно прокачать ее и добиться усиления в 6 раз. Каждый мир делится на 2 области, в первой — бронзовые очки, за них можно покупать ресурсы для постройки баз, слабого усиления оружия, крафта зелий и т.д. Вторая область соприкасается с другим миров, образуя локацию с железными очками, мини-боссами и другими фишками. Последняя локация находится посередине и объединяет все миры, В ней появляются алмазные очки, используя которые можно усилить экипировку в 9 раз. К сожалению, это усиление распространяется только на сопряжение миров, и в Игдрасиле не работает. Игра является командной, как и это обновление. Игроки одной гильдии появляются рядом друг с другом, ставят свой нексус, вокруг которого появляются шахты, фермы и простенькая база. В шахтах добываются бронзовые очки, на фермах ингредиенты. Таким образом гильдия их застраивает, не позволяя другим игрокам подходить близко. В базах они складируют ресурсы, потому что даже я не могу унести много ресурсов, в описании которых присутствует слово «сопряжение». Присутствуют и игроки-одиночки, которые создают гильдию из одного человека и, например, идут забирать ресурсы своих соседей, пока те не успели застроить свои фермы и шахты. Урон по существам из одного мира отключен, потому ничто не мешает игроку человеческой расы прийти в гильдию гетероморфов и начать уничтожать посевы и разрушать шахты, или наоборот, гетероморф может прийти к людям. Они, может, и сразу нексус снесли, но так могут делать только игроки из других миров. Вот на окраине этих земель и расположилась наша главная база, и когда я говорю «на окраине», это значит, что к нам можно зайти только с двух сторон, ведь остальные два занимает пустота, база находится на стыке границы всей карты, отчего 40% территории автоматически являются непроходимыми, в отличие от других гильдий. Первым делом я направил людей на два направления, это разведка ближайших миров и осмотр самого сопряжения в центре всего этого пространства. Оказалось, левый от нас мир Ванхельм, мир магии, откуда я и взял свой класс арканиста, справа был Йетунхейм, мир льда, дальше шел Нифельхейм, мир тумана, родина ледяных великанов и вообще всех великанов, Муспельхейм – царство огня, Свартальхейм – родина гномов, Мидгард – мир людей, Альхейм – мир природы, и заканчивал этот круг Асгард – мир богов. Таким образом, в теории, нашими противниками должны стать маги и ледяные великаны, но на практике у всех дикий разброс и вообще ничего нельзя угадать, кроме ролевиков, что, например, изначально брали классы, связанные со смертью в Хильхейме, огня в Муспельхейме и так по кругу. Оказалось, чтобы попасть в среднее сопряжение, нужно было потратить небольшое количество ресурсов бронзы, построив тонкий мостик сквозь миры, что мы и сделали, добравшись до области железа и полностью ее захватили. Таких областей между двумя мирами было множество, но я решил поступить по-другому. Если нельзя убивать своих, то мы пошли на чужих. Собрав ударный отряд, я начал зачищать гильдии Йетунхейма. Игроки чужого мира, явно такого не ожидая, просто рассыпались под нашим натиском. Стандартной тактикой считалось накопление ресурсов на базах, улучшение сначала шахт с фермами, потом экипировки, затем основной базы. Только после этого можно было уверенно лезть в смежные области, зная, что при смерти можно скрафтить бронзовую броню и опять вступить в бой за железную. Я же поставил все на агрессивную тактику. Игроки либо копили на экипировку и мы их сносили, либо уже были с прокачанной шахтой или фермой. Нам просто было плевать, даже если некоторые обладали бронзовой экипировкой, на таких игроков выходил уже я лично, а у меня тогда уже была частично железная. Таким образом, магией и мечом нам удалось продвинуться до середины области, где оказались отожравшиеся гильдии с пачками игроков с бронзовой экипировкой, после чего я скомандовал отступление. Укрывшись в железной области между два миров, вражеские игроки из Йетунхейма думали и отсюда нас прогнать, но спустя пару убитых игроков, которых мы скинули в пропасть, всем что-то расхотелось на нас нападать. Может, это и было расточительно, скидывать их всех, навсегда теряя ресурсы, но у меня просто не было времени разбираться с какой-то бронзой. 2Ч проделывал ту же тактику с Ванхельмом, амазонки находились в середине Хильхейма. Всю свободную бронзу, что мы добывали, я вкладывал в мост, что объединяло все миры. Сам мост находился под контролем Империи Смерти, базу которого разместили возле Алмазной области. Таким образом, с помощью ресурсов трех миров нам удалось первыми достичь точки сопряжения и начать выкачивать оттуда ресурсы. Первый алмазный сет получил я, но не просто так. Всем привет, извиняюсь, что 3 дня не было стримов, но как видите, запустилось новое обновление, потому я решил скрыть кое-какие тактики, это естественно не помогло. Отчего спустя первые несколько часов уже все знали о моих атаках на Ванхельм и Йетунхейм, видя от моего лица я выложу через пару дней, а сейчас у меня для вас новый и эксклюзивный контент, говорил я своим зрителям. Когда я говорил новый и эксклюзивный контент, Я имел в виду убийство. На данный момент всего 3 человека имело крылья в этом режиме. Крафтились они из алмазов, отчего мне легко будет убивать остальных игроков, ведь заклинания полета в сопряжении миров не работали. Сегодня мы будем развивать успех нашего захвата центрального мира и скидывать в пропасть других игроков, что пытаются сюда добраться. Сообщил я всем свою основную цель этой трансляции. Так и происходило, когда кто-то строился к 10 миру, я постоянно летал и сбрасывал их. Естественно, я был не один, мы делали как можно больше крыльев до того момента, пока одного из наших как-то не убило. Я, конечно, негодовал, но хотя бы враг с Муспельхейма не смог забрать крылья. После этого приказал использовать все ресурсы для крафта полных сетов алмазной брони. В таком темпе прошло еще 4 дня, и на сцену вышли отожравшиеся игроки. Не желая сил, они построили на окраинах своих миров сложно разрушаемые базы и начали строить большие мосты. Расстановка сил у всех была разная. В каких-то мирах были свои сильные новообразованные альянсы, а в других не прекращалась борьба даже за бронзу. Муспельхейм был на втором месте, потому нам пришлось прекратить атаковать остальные миры на пересечении и сосредоточиться на огненном мире, но и этого было мало, потому мне пришлось даже скидывать бронзу другим мирам, чтобы они тоже присоединились в гонке за алмазами. На 11 день я позаботился, чтобы все миры в этот день добрались до пересечения, уведя при этом своих игроков. В этот день я их даже не выпускал, в центре была настоящая вакханалия, 8 миров столкнулись в ожесточенной схватке за ресурсы. Просто было невозможно определить победителей, все резали всех. Один игрок в железе мог снести 3 в бронзе, а на него могли тут же налететь еще 10 в бронзе. Ресурсов было море. Мы играли от защиты, делая вылазки только за ресурсами. В основном мои игроки или ходили за ресурсами, или иногда летали. На 12 день ничего не поменялось, но вместо того, чтобы запустить стрим, я принял решение атаковать больших игроков. Сейчас все их силы были кинуты на центр, потому никто не мог ожидать, что самая сильная гильдия нападет на самый отдаленный мир. Напали мы на Альфхейм, до которого нам было очень далеко. Ну вот какая гильдия в мире природы сейчас будет защищаться от воздуха, учитывая, что единственный сильный альянс находится в противоположном им мире мертвых, путь до которого самый дальний. Таким образом, наши запасы железа и бронзы росли еще сильнее. На 15 день во многих мирах появились игроки с крыльями, отчего мы закрылись в еще большую оборону. У нас были самые богатые базы, экипировка и расходники, оставалось это все удержать. На 20 день уже у всех топ-гильдий в 9 мирах было минимум по 100 человек в алмазке, а бои стали еще сложнее, и я принял решение использовать еще одну тактику. Все свое свободное время я тратил на крафт алмазных и железных бомб. Именно в этот день я выбирал базы, на которые мы будем нападать. Выбирал я по базам, ведь топ-гильдии делали базу по шаблонам, вливая туда кучу денег. Наши же базы состояли из построек игроков, что делали настоящие лабиринты с тройными обманками, делая проход, подлет и подкоп просто бессмысленным действием. Вот я и решил атаковать базы 3 уровня, на увеличение которых тратились алмазы. Для начала мой отряд завис в воздухе и начал скидывать железные бомбы, и как первые уровни антивоздушной обороны были пробиты, я начал скидывать свои алмазные, чтобы заработать как можно больше очков и убив максимум игроков, а в конце подлетал к Нексусу, ломая его и зарабатывая еще больше. Уничтожив так 5 гильдий, мы стали еще богаче и опять вырвались вперед по алмазной броне. На 25 день мы отсиживались в наших убежищах, всем что-то страшно стало от того, какие мы сильные, а у мира магии и мира льда вообще получилось образовать альянс против нашего мира мертвых. Таким образом мы зашли в режим обороны, а наружу высовывались только игроки в алмазке. На 26 день опять все поменялось. Игроки всех миров не без помощи моей пропаганды поняли, что останутся только топ-64 их мира, потому начали всячески друг другу гадить. Там блок под ногами топа уберут, тут не подлечит игрока из своего альянса. От множества таких мелких, а потом и крупных разногласий, миры начали трещать по швам. Казалось в один момент, что я наигрался, и альянс всего мира магии и мира льда будет доставать потом и в обычной игре, но желание лично быть лучшим в своем мире рушили все их планы. А я ничего не делал, у меня наивысшие показатели убийств и уничтожения гильдий, я уже войду в топ-64, мне даже делать ничего не надо, потому на дальнейших стримах я устраивал самые разные аукционы, за деньги уничтожая гильдии или разрушал чьи-то постройки и просто веселился, уничтожая игроков. В итоге на 30 день я вошел в топ первой сотни во всех мирах, просто потому что не уделял достаточного внимания охоте на игроков. Да и зачем потеть над местом без награды? Первое место занял глава гильдии Муспельхейма с названием «Святой Дух», а ник их лидера – «Огненный Дух». Также мне было известно, что эта гильдия состояла в альянсе Троицы – Отца, Сына и Святого Духа. Глава 30. Филлерное свидание. «Инджи, я тут кое-что узнала», – говорила со мной Флора. «Сегодня мы все-таки отмечали нашу победу после сопряжения миров, только вдвоем. Что же там такого интересного?» Скептически спрашиваю у нее. «Ты же знаешь, что у меня гетероморфная раса», – зачем-то спрашивает она. «Ну да, у тебя и класс Терминатора есть, ты же мне сама рассказывала. Отмечаю давно известные факты. И как тебе моя маскировка? Как думаешь, многие смогли это понять на начало игры в Игдрасиле?» – спрашивает она, а мне ой как не нравится ее вопрос, но чтобы не палиться, лучше отвечу максимально честно. «Не думаю, большинство игроков берут нечеловеческие расы специально, чтобы выделяться, милые ушки, демонические рога, тентакли, несколько пар глаз. Начал я перечислять разные особенности, то есть никто кроме меня так не сделал», под конец моего перечисления спрашивает она. «Даже если и делают, но ты все равно уникальна. Так хорошо замаскироваться под получеловеческую расу». Делаю ей комплимент, надеясь, чтобы она уже отстанет с этой темой. «А если еще один игрок гетероморфной расы так сделает?» Продолжает задавать неудобные вопросы. «Тогда это будет очень хорошая шутка, ха-ха-ха-ха-ах. Даже если она все знает, нужно все равно отводить от этой темы. Я не дуб, дерево, бревно, потому надо теперь ее как-то разубедить. У тебя истерический смех», замечает Фелиция. «Да, по-моему, я часто так смеюсь. Пытаюсь уйти от своего разоблачения. Так вот, я собрала парочку фактов, пересмотрела в очередной раз твои видео, а потом и стримы, и смогла кое-что узнать», специально не договаривает девушка. «Эй, я не такой тупой и прекрасно понимаю все намеки. Не выдерживаю и фактически признаюсь», на что она мне присылает сомневающийся смайлик. «Но сама посуди, у меня просто не было времени. Как вышел Игдрасиль, я сразу начал играть, потом у меня было множество шансов сменить расу, но ни одним из них я так и не воспользовался. Решаю ее запутать. А если я уже все знаю и у меня есть доказательства?» Решает она перестать со мной играть. «Это лишь значит, что сейчас я строю из себя дурака, но вслух я такого не скажу. Мне интересно, что ты готов сделать, чтобы эта информация не просочилась ко всем. Игрок, зачистивший сотни гетероморфных гильдий, оказывается демоном, что водит людей за нос. Такая сенсация явно скинет твой авторитет в глазах зрителей, а остальные гетероморфы продолжат тебя ненавидеть за все те стычки». Продолжает она давить на меня. «Ну и ситуация, план находится в середине своего действа, мне никак нельзя допускать утечки этой информации вообще никогда. Знаешь, не только мы с тобой такие умные, есть еще сотни среди миллионов игроков, которые поступили так же. Мы не уникальны, потому мне точно поверит. Я и так видела похожие предположения, но тебе просто очень повезло со своими классами и проклятиями». Продолжала она нагнетать обстановку. «Просто-просто скажи, что ты хочешь», решился я спросить напрямую. «Не говорит же ей, что я готов на все, чтобы об этом не узнали. Какой же ты глупый, я хочу тебя шантажировать», подтверждает она мои худшие опасения. «И каковы условия?» Интересуюсь у нее, начиная рассматривать самые разные варианты устранения проблемы, даже радикальные. Начнем с кап-кап-кап-кап, рябил мелкий приятный дождь, а на взлетной площадке было только мое такси. Остаться полностью сухим у меня не получилось, волосы немного впитали влагу, а пиджак лучше снять, как зайду внутрь.